Глава 281. Мудрец. Теневое сокрытие. Едва встав, Лилин использовал заклинание с самым выдающимся эффектом скрытности среди заклинаний один ранга, которыми он обладал, с добавочным бонусом от духовной силы мага два ранга. Нынешнее теневое сокрытие стало ужасающе грозным. Фигура Лилина исчезла из вип-комнаты, и даже маги два ранга не смогли обнаружить его. Алистер действительно поддерживал темных магов. Именно из-за него создаются предпосылки к третьей войне магов. Лилин невозмутимо отнесся к этому, и его тело превратилось в мираж, и он поспешил дальше. В любом случае, это уже не мое дело. Мне просто нужно знать, владеет ли он чем-нибудь, что сильно необходимое мне. Эссенция Древа Мудрости должна обладать некоторыми экстраординарными эффектами для древних магов, чтобы те так сильно ее желали. Хотя Лилин и обладал высокоуровневой техникой медитации, он не возражал от дополнительной возможности заполучить средства для дальнейших прорывов. Бум! Алистер прыгнул, его ноги засветились, и он оставил позади себя две большие глубокие ямы. С большим импульсом он яростно выпрыгнул из ямы и начал безумно бегать по полю. Он вон там, за ним, не отставая, следовала группа магов два ранга из Альянса Светлых Магов. Увидев произошедшую ситуацию, их лидер тут же замахал руками. Вэн, Вэн. Из его рукавов вылетело большое количество сконцентрированных частиц и образовало большое облако. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это облако фактически состояло из большого количества жучков. У этих жуков имелось по два глаза, а их жвала были жесткими и острыми. Пара полупрозрачных крыльев интенсивно махала с большой частотой, создавая волны пронзительного звука. «Вперед!» — светлый маг указал на Алистера. Жуки издали звук такой мощности, что сотрясли небеса, сформировав образ человеческого лица с пустыми глазницами, и начали преследовать Алистера, который до сих пор еще находился в форме оборотня. Огромное человеческое лицо пронеслось по небу, выглядело, будто огромное черное облако летит по воздуху. Оно быстро догнало оборотня, который бежал, открыв рот, и яростно ревел на него. «Ау-ау-ау!» Оборотень поднял голову к небу и завыл, собрав в руках большие сгустки элементальных частиц ветра, которые превратились в ветряные лопасти, одну горизонтальную, а вторую вертикальную. Сгустки сформировали крестообразную форму, и это образование устремилось к черному облаку. Порывы ветра слегка дрогнули, когда пронеслись мимо лица. В этот момент облако из жуков рассеялось, а затем перегруппировалось, и совершенно невозмутимо продолжив атаку. Чи, чи, наряду с визгом от многочисленных жуков, из человеческого лица хлынул огромный поток, обхвативший оборотня. Если приглядеться, то внутри потока содержались черви, размер которых оказался меньше, чем у жуков, а их острые рты блестели от бликующего на них света. Чи, чи, серые черви обернули оборотня за одно мгновение, и изнутри слышались ужасающие звуки, словно кого-то грызли. Ву-ву-ву, ву-ву-ву. Из-под покрова серых червей раздавались жалкие вопли оборотня. Хорошо, теперь, когда его поймали насекомые, он не сможет сбежать. Светлый маг, управляющий насекомыми, произнес: «Иди, схвати его, забери сокровище и эссенцию Древа Мудрости». Как и ожидалось от манипулятора визжащей смертью Иджани, маги два ранга воскликнули в восхищении и поспешили к своей цели. В этот момент прекрасная мелодия прозвучала с некоторого расстояния. Звуковые волны пронеслись по области, и толпы серых жуков упали один за другим. Бум! Поверхность земли треснула, и два мага в одеждах темных магов выбежали вперед и тут же отправили два белых огненных шара в сторону черного облака. Ах, человеческое лицо издало звук, похожий на вопль женщины, и затем на черном облаке пошли пульсации. Всего за пару секунд черное облако покрылось белым пламенем, и вниз большими группами падали серые жуки. Похоже, что ты уже давно встал на сторону темных магов. Огромное облако из жуков как будто было духовно связано со светлым магом, так как, когда оно исчезло в пламени, лицо мага побледнело. Тем не менее он не переживал за свои травмы, а вместо этого сосредоточил внимание на Алистере. Сейчас оборотень находился в жалком состоянии. Больше половины красивого меха на его теле исчезло, обнажая пятна розовой плоти и кожи. На его теле имелись очень серьезные раны, показалась даже сильно поврежденная мышечная ткань, а кое-где вообще можно было увидеть кость. Чи, чи. Кровяные сосуды и видимые мышцы постоянно сокращались и извивались, а слои плоти, покрывающие раны, останавливали поток свежей крови. В областях, где отсутствовал слой меха, он уже начал постепенно отрастать. Ненормальная регенерирующая способность оборотня была видна невооруженным взглядом. Вперед! Со взмахом руки темного мага два ранга перед светлыми магами из земли поднялось большое количество белых ребер и костяных шипов, образовав большую стену. Стена словно обладала своей жизнью, она начала двигаться и окружила всех светлых магов. Затем, схватив Алистера, два темных мага скрылись. Взрыв! Взрыв! Из-под костяной клетки раздавались скудные удары людей, оказавшихся внутри. Одна за другой появлялись полусферические формы вокруг клетки, и иногда даже на несколько минут появлялись трещины. Эти трещины увеличивались в размерах, и, в конце концов, клетка разрушилась. Белая пыль от сломанных костей рассеялась, показывая фигуры нескольких светлых магов. Его поддерживают два темных мага. Ситуация становится все сложнее. «Отправьте сигнал», – завопил маг, являющийся лидером группы. Маг кивнул и взмахнул рукой вверх, и в небо тут же выстрелила звезда, поочередно окрашивающаяся зелеными и красными цветами. «Сью, сью, сью». Спустя несколько минут на сцену явилось 13 магов в черных одеждах с железными коронами на головах. Алистер уже перешел на сторону темных магов. Лорда Хадека удерживает маг 3 ранга, а также два темных мага сбежали вместе с Алистером. Светлый маг оказался в затрудненном положении. «Мы оказались в точно такой же ситуации. Не волнуйся. Мы посыпали большим количеством пыльцы цветка 9 нитей всю аукционную площадь. Раз он был здесь, то его определенно найдут пестрые пчелы», — ответил маг, чья корона на голове была намного больше, чем у остальных. «Мы очень сильно надеемся на настойку Древа Мудрости», — лидер группы светлых магов поклонился, демонстрируя свое уважение собеседнику. Эти 13 магов в действительности оказались мудрецами железной короны и являлись абсолютными существами с точки зрения силы. Их нейтральная позиция также заставила лидера светлых магов забыть о своем надменном отношении. «Теперь, когда темные маги показали себя, мы больше не можем предоставлять вам помощь. Вы знаете, что причина, по которой мы сохранили нашу репутацию в качестве возвышенной сущности, заключается в нашей нейтральной позиции», — продолжил великий мудрец. «Великий мудрец». Лицо лидера светлых магов потемнело, от него повеяло холодом. «Мы подписали контракт, в котором упоминалось, что вы будете преследовать Алистера. Что вы подразумеваете под ранее произнесенными вами словами, великий мудрец? Но, что насчет темных магов?» Великий мудрец оказался в затруднительном положении. Между тем у лидера светлых магов на лице всплыла подлая ухмылка. «Просто нападите. Мы возьмем на себя давление со стороны темных магов. Условия, прописанные в контракте, могут быть изменены, и я даже могу согласиться пойти на некоторые уступки». Лидер магов помолчал некоторое время, но решил высказать предложение о том, что согласен уступить в некоторых вопросах. Кроме того, у них и так не имелось много времени. Услышав его, великий мудрец железной короны улыбнулся, и казалось, будто с его плеч упала большая гора. Он достал прозрачную стеклянную бутылку из своей мантии. Внутри бутылки находилось существо с бесчисленным количеством фасеточных глаз. Это существо походило на пчелу с изображением черного глаза на своих крыльях и тихо отдыхало внутри бутылки. Следы интеллекта и сообразительности мелькали в ее глазах. Великий мудрец убрал пробку от горлышка бутылки и, пролетев несколько кругов, маленькое существо, пестрая пчела, полетела в определенном направлении. «Она нашла их», — воскликнул великий мудрец, а на его теле сформировалось плотное металлическое покрытие и превратилось в броню, которую обычно носили рыцари во время сражений. Бабах! Белый скелет большой лошади поднялся с земли, ее глаза горели зеленым светом, а из ноздрей вырвалось фырканье. «Мой старый приятель, мне придется снова воспользоваться твоей помощью», — мудрец, облаченный в доспехи, погладил старую, потрепанную лошадь и с сожалением вздохнул. Он яростно оседлал скелет лошади и завопил: «Железная корона! Слава жизни!» — громко повторили остальные мудрецы. Скелет лошади заржал, и черный жидкий металл покрыл все его тело. За мгновение боевая лошадь превратилась в гигантского металлического зверя с острыми зубами, выступающими на поверхности его тела. «Лу! Лу!» Один за другим боевые лошади поднимались, и на них садились другие мудрецы. Некоторые из мудрецов носили ослепительные одежды, а другие одевались в металлические доспехи. Слова мощных заклинаний постоянно вырывались из их глоток. В одно мгновение 13 мудрецов железной короны превратились в стальных рыцарей, обладающих огромной силой. В погоню за ним. После приказа великого мудреца, 13 бойцов устремились вперед, оставляя после себя горящие следы. Наследство древних магов. Они определенно культивируют одну из ветвей древних магов. Веки светлых магов дрогнули, когда они произнесли эти слова в своих сердцах. На южном побережье разносился слух об организации странствующих магов «Железная корона». Эти 13 мудрецов «Железной короны» получили мощь наследия от каких-то древних руин и с тех пор смогли основать и вознести «Железную корону». Глава 282. Препятствие. Тело, облаченное в доспехи, и духовное животное с огромной силой атаки, да еще и маунт. Бормотал про себя светлый маг. Это, должно быть, наследие древних стальных рыцарей. Рядом с ним стоял и вздыхал от восхищения еще один маг. В древние времена маги могли получать очень обильные ресурсы. Даже высокоуровневые методы медитации не являлись чем-то особенным, и их могли получать даже простые официальные маги. Многие маги отбрасывали все предрассудки, которые они испытывали перед своими фракциями и сектами, учились и совершенствовались вместе. Они даже создали союз и захватывали один мир за другим. Это была золотая эра магов. Он говорил, а его глаза пылали пылкой страстью. Но по некоторой причине древние маги получили сильный удар, и историки предположили, что существовал мир, который оказался намного сильнее, и нападение нашего мира на них закончилось полным провалом. Чтобы не допустить войны в нашем мире, древние маги приняли болезненное решение закрыть канал, связывающий наши миры, и запечатали остальные каналы, по которым мы могли связаться с другими мирами. Лидер светлых магов печально вздохнул, а затем рассказал эту историю, словно рассказывал какое-то давнее стихотворение. Даже если маги смогли получить наследие древних магов, им все еще не хватало многих нужных материалов из других миров, поэтому они и не могли прорваться. Поэтому маги в нынешнем мире используют техники медитации для развития, потому что это лучший путь, и многие могут пользоваться опытом своих старших для продвижения. Древние маги, получившими наследство, были очень жалкими. Если им везло, то они находили ресурсы, совместимые с их телами, и совершенствовались, но большинство из них застревало на один ранге на всю свою жизнь, рассказывал лидер магов. Говорят, что древние стальные рыцари пришли из мира, похожего на наш. Это специальная профессия, уникальная для мира стальной лавы. Завоевав этот мир, древние маги с помощью некоторых методов изменили свои тела, которые приводили к особой эволюции и становились стальными рыцарями. Без огромной удачи их сила может остаться на том же уровне навсегда, поэтому не стоит им завидовать. Что нам теперь делать? Должны ли мы поспешить за ними? Спросил маг с перевернутым багровым крестом на груди. Свист, свист, свист. После вопроса маг 2 ранга призадумался. С помощью кристаллизованной духовной силы, мысли в их головах обрабатывались со скоростью, в несколько раз превышающую таковую у магов 1 ранга. В каждой волне духовной силы могло содержаться большое количество изображений и слов. Нет, мы не будем торопиться. С холодным блеском в глазах лидер светлых магов замедлил ход. Просто позволим этим стальным рыцарям сражаться на передовой. Части сущности древа мудрости и того сокровища должно быть достаточно, чтобы существенно мотивировать их. Мы просто пойдем за ними, холодно объяснил лидер. Это была уловка. Стальные рыцари прекрасно понимали, что светлые маги могут использовать их и просто следовать за ними, но под соблазном сокровища они все же решили преследовать свою цель. А что насчет контракта со светлыми магами? Если им действительно удастся заполучить сокровище, то светлые маги заплатят за него огромную сумму. Эти стальные рыцари были очень уверены в своих способностях, уверены в том, что смогут закончить битву до прихода светлых магов. Алистер и темные маги, бегущие впереди, тоже так считали. Перед ними внезапно появилась фигура и преградила им путь. Человек выглядел простолюдином, и если бы он находился в толпе, то его было бы трудно отыскать. Тем не менее от него исходили уникальные энергетические волны, принадлежавшие магу 2 ранга, поэтому выражения лиц троих людей изменились. «Отдай сущность древа мудрости и сокровище, которое находится в твоих руках». Голос мужчины средних лет звучал высокомерно, и, сделав большой глоток воды из фляги, висевшей на поясе, он выглядел невозмутимо. «Ты, два темных мага, стоявших за Алистером, сильно взбесились. Что с того, что этот мужчина средних лет был магом 2 ранга? Их было трое, и каждый из них – маг 2 ранга. Ау-ау-ау!» Ответ Алистера стал предельно простым, он просто завыл на Лилина. Его лицо, которое уже и так стало полуволчьим, исказилось от гнева, и он набросился на Лиэлина. Пу-пу. Во время бега он открыл рот, и два больших шара, окруженных элементальными частицами ветра, полетели в сторону Лиэлина. Между тем оборотень, словно слился с ветром и с интенсивной силой приближался к Лиэлину, как ураган, а его когти наполнились холодом и жаждой крови. Вторая стадия звериной трансформации. Воскликнул Лиэлин и сосредоточился на оборотне, который с огромной скоростью приближался к нему. В то же время глаза Лиэлина вспыхнули синим светом. Со взмахом правой руки красный порошок распространился в воздухе. Опаляющие прикосновения. Два потока, создав сильный жар, полетели сквозь энергетические шары ветра в сторону оборотня. Ау-ау-ау. Алистер снова завыл, а его тело начало уворачиваться. Однако два потока опаляющего прикосновения, казалось, обладали навигационной системой и, совершив круг в воздухе, заблокировали путь оборотню. Основываясь на симуляции, выполненной чипом, то, как Лиэлин пользовался опаляющим прикосновением, казалось, будто он уже использовал его в течение десятилетий. Он даже исследовал и смог создать несколько мелких уловок, уникальные именно для этого заклинания. Воу-воу-воу. Оборотень изо всех сил старался уклониться от атаки, летящей прямо в его грудь, но вместо этого его правая рука была пронзена лучом красного света. Алистер завыл, а пронзенная рука с когтями отделилась и улетела прочь. Связать. Лиэлин протянул руку вперед, и легкие тени превратились в две черные фигуры, закружившие вокруг Алистера. Помогите. Бабах. Находясь в окружении теней, Алистер вынужденно отменил трансформацию в оборотня и закричал человеческим голосом. Два темных мага обменялись с ним взглядом и двинулись вперед. Лысый маг приложил руки к земле и несколько раз произнес заклинание, похожее на скорбный вой духа, требующего мести. Чи, чи. Черные колючие костяные зубы внезапно начали вырастать прямо из-под земли. Будь то камни или растения, все пронзалось этими костяными зубами. Черные костяные зубы увеличивались в количестве, и вся эта чернота начала быстро приближаться к Лиэлину. Бо, бо. Две черные фигуры были пронзены костяными зубьями, но они не тронули даже волоска на теле Алистера. Хе-е, Силы, ты хорошо постарался. Посмеялся другой темный маг, и черный жезл в его руках расширился. Духи, плывущие по плачущей бездне, вернитесь к жизни. Зеленый огненный шар внезапно сформировался перед черным жезлом и взорвался, разделившись на яркие частички, которые устремились прямо в черноту костяных зубов. Кача, кача. Черные костяные зубы Силы повисли в воздухе, в результате чего появились тысячи солдат-скелетов, держащих костяные молоты и гигантские топоры, и устремились в сторону Лиэлина. Комбинированное заклинание. Невольно воскликнул Лиэлин. В пределах заклинаний два ранга имеются заклинания, требующие совместных усилий двух магов, и если последние оба применяли заклинания со схожими эффектами, то заклинание могло оказать комбинированный эффект. Такой тип магии назывался комбинированным заклинанием, а его сила намного превышала заклинания два ранга. Тем не менее здесь находилось несколько магов, чьи тела и духовная сила была одного и того же уровня. Условия для высвобождения такой магии были очень суровыми, и существовало небольшое количество магов, соответствующих таким требованиям. Лиэлин думал, что никогда не увидит что-то вроде этого. Взрыв. Большой белый молот опустился вниз, неся за собой пронзительные звуки взрыва. Ближайший воздух, казалось, подвергся давлению сильного ветра, и Лиэлин на мгновение ощутил удушье. Предполагаемая сила физической атаки 90 единиц. И чип тут же предоставил отсчет. Лиэлин уклонился от молота, и на поверхности его тела появилась краснота. Чистая физическая атака? Неужели все еще стоит ожидать и магическую атаку? Га-га. В этот момент гигантский солдат-скелет, увидевший, что Лиэлин уклонился от атаки, открыл рот. Несколько костяных отростков полетели с огромной скоростью, словно белые капли дождя, покрывая собой все районы, куда ориентировочно мог приземлиться Лиэлин. Грохот. Белые костяные отростки достигли поверхности кожи Лиэлина и взорвались. Интенсивные энергетические волны посеяли хаос на красном слое, окружающем его тело, и лучи постоянно мерцали, показывая, насколько трудно ему противостоять этой атаке. Га-га. Позади этого скелета-солдата остальные скелеты тоже начали стрелять костяными отростками. Кача, кача. Под давлением таких атак, красный защитный слой на поверхности тела Лиэлина с громким звуком разбился. Взрыв, взрыв. Большое количество черных, плотно укомплектованных, чешуек появилось на теле Лиэлина, когда его тело отлетело назад на большое расстояние. Вспыхнули желтые лучи света, и эффекты, изменяющие его внешность, пропали, открывая взору истинную личность Лилина. Скрытый огненный шар, опаляющие прикосновения, красное и черное пламя яростно вырвались из рук Лилина, и костяные отростки, заполонившие небо, сгорели дотла. Черное пламя, ты же Лилин, лысый маг, который направил в сторону Лилина черные костяные зубы, не мог не воскликнуть в шоке. Давненько не виделись, ректор Силы, Лилин усмехнулся, стоя перед Силыем. Силы, это студент, который предал нашу академию. Он в самом деле продвинулся ко два рангу. Маг два ранга, сотрудничающий с Силыем, внезапно заинтересовался и взглянул на Лилина совершенно другим взглядом. Он очень талантлив. Глава 283. Прощай, Лилин, ты тоже желаешь заполучить экстракт Древа Мудрости? Силый смотрел на, можно сказать, самого выдающегося студента Академии Бездонного Леса Костей в истории, а на его лице появилось сложное выражение. С другой стороны, не было нужды проверять талант Лилина в качестве мага. Чтобы достигнуть два ранга в таком возрасте и на такой скорости, за всю историю, пожалуй, подобного не происходило. Силый верил, что если Лилину удастся сохранить подобный темп, то он наверняка сможет достигнуть три ранга в возрасте до сотни лет и продвинуться до самого могущественного ранга на всем южном побережье. Если бы он до сих пор принадлежал к их академии, то их наверняка бы ждал золотой век. С другой стороны, Лилин уже предал академию, а его жестокий удар предал Морбозабвению, старейшину семьи Лилитель, которая являлась одной из трех больших семей на стороне Академии Бездонного Леса Костей. Он даже убил огромное число магов один ранга, из-за чего мощь семьи значительно ослабла, да практически вычеркивая их имя из мира магов. Следовательно, Силы имел много мыслей в отношении Лилина. Да, ректор, раз его заклинание преображения уже снято, Лилин не стал ничего скрывать. Я надеюсь, что вы не станете вмешиваться, так как сущность Древа Мудрости и сокровища Алистера нужны мне. Лилин слегка поклонился. Вспоминая прошлое, Академия Бездонного Леса Костей хорошо о нем заботилась, если не учитывать действия семьи Лилитель. Они придерживались основных принципов торговли и позволяли ему расти как магу, а также идти по пути сильного. Поэтому если отбросить особые обстоятельства, он не желал драться с Силыем. Какой высокомерный, ты лишь недавно стал магом два ранга, но все же смеешь. Прежде чем Силый отреагировал на его просьбу, темный маг за его спиной уже свирепо бросился на него. В его глазах, неважно насколько выдающимся гением был Лилин, он был лишь недавно продвинувшимся магом. Хотя на его счету уже было выдающее достижение по убийству двух магов два ранга, кто мог подтвердить, что он не воспользовался преимуществом и не убил их, пока они были серьезно ранены. Поэтому его отношение к Лилину оказалось не особо высоким. «Молодой человек, позвольте старшему преподать тебе урок, как стоит поступать в кругу магов два ранга». Два массивных черных луча вылетели из рук мага два ранга, формируя череп. Бессмысленные проповеди. «Какой надоедливый!» Лилин пробормотал себе под нос, а красный свет в его глазах лишь уплотнился. Прозрачный кристалл на его запястье начал сиять тускло-красным светом. «Что ты сказал?» – изумился ранее говоривший маг. «Я сказал, что тебе стоит что-то сделать со своей привычкой балаболить. Иначе я полагаю, что завтрашнего утра ты уже не увидишь». Резко повернул голову Лилин, ярко улыбаясь. ТСС. Большое количество белого дыма изначально исходило от одного из больших скелетов солдатов раньше. Вдруг сам скелет разлетелся, обращаясь в груду костей. Фрагменты костей снова разъелись и превратились в груду черного порошка. В кругу обугленной земли начала действовать коррозия с Лилиным в эпицентре. Окружающая трава мгновенно превратилась в нечто, напоминающее грязь. Многочисленные жуки упали на землю, а моль перевернулась вверх ногами и гнила. Словно явился мрачный жнец, и вся область погрузилась в смертельную тишину. Хлопок, шум. Один за другим скелеты раскалывались на косточки и обращались в груду черного порошка. Ты воспользовался ядовитой атакой, действующей на большую область. Алистер уже был раньше ранен, а после могущественной атаки Лилина, его правая рука начала гноиться. Алистер выглядел плачевно, сжимая зубы. Он достал пробирку и вылил ее содержимое на свою правую руку. Грохот. Язык пламени окутал его правую руку вплоть до плеча, а запах горелой плоти распространился вокруг. Алистер поморщился. Когда пламя исчезло, кровь больше не текла по его ранам, да и гноение исчезло. «Иди, я останусь здесь и преподам ему урок», — холодно сказал темный маг, не скрывает она кровожадности. Хорошо, осторожнее со светлыми магами, полагаю, они заключили некую договоренность с железной короной, коротко ответил Алистер, садясь на летающую марионетку, которая появилась прямо из его тела. Следом его глаза остекленели, и он упал в обморок. Бам! Тело Алистера упало на землю, а на его лице всплыли загадочные темные пятна, напоминая скользких змей. Даже то огненное зелье не смогло справиться с ядом. Какой ужасный токсин! Он может затаиться и затем проявить себя. Дело плохо. Выражение лица темного мага, питавшего неприязнь к Лиэлину, сильно изменилось. После этого из его тела мгновенно начал исходить черный газ. Яд ужасающего древнего зверя, гигантской кимоинской змеи, начал разъедать его тело и дух. «Я говорил тебе ранее, ты не сможешь остановить меня». Словно мрачный жнец, что спустился на землю, фантомное изображение громадного питона появилось за спиной Лиэлина, когда он направился в сторону Алистера, находящегося в предсмертном обмороке. Забрав сущность древа мудрости, он зарылся в его сумку и изъял грубо сделанную деревянную чашку. Поверхность чашки оказалась темно-желтой с уникальными линиями, присущими древнему древу. Оно также выделяло слегка сладковатый растительный запах. Через ничего не вызывающую внешность, Лиэлин смог ощутить очень древнюю, вековую ауру. Даже если предмет и выглядел как неодушевленный, от него все равно исходило ощущение разумности. Это же деревянная чашка, сделанная из коры древа мудрости. Лиэлин коснулся щеки. Причина его уверенности заключалась в том, что помимо тестов и чипа и его собственных заключений, сущность древа мудрости начала излучать легкое зеленое сияние. Бо! Лиэлин расслабил свою правую руку, и зеленый пучок света исчез внутри деревянной чашки, напоминая таяние льда. Сущность древнего древа и деревянная чашка слились воедино. Чашка мгновенно окуталась слоем зеленого света, а внутри заполнилась наполовину прозрачной жидкостью. От жидкости исходила аура жизни и интеллекта. Лиэлин понюхал жидкость и почувствовал, как его разум очищается. Обычное множество мыслей, которые он держал в уме, начали проявляться, а вопросы, с которыми он столкнулся во время тренировок, начали раскладываться по полочкам, вызывая у него состояние ясности ума. Это просветление, радость всплыла на лице Лиэлина, а слой света вырвался из его руки и запечатал чашку. Древнее древо мудрости. Оно и правда кристаллизация древнего интеллекта. Лишь просто вдыхание привело к такому кардинальному эффекту. Что же произойдет, когда я использую его без остатка? Пылкий взгляд вспыхнул на лице Лиэлина, и со вспышкой серебряного света в его руках, деревянная чашка и сущность исчезли. Неожиданно, мой прошлый студент уже превзошел меня. Силуэт также окружал слой черного газа. На его лице появилась горькая улыбка, пока он смотрел на парнишку. Благодаря коррозии от яда, он или же его партнер не могли продемонстрировать и 70% своей истинной силы. Даже если бы они работали вместе, им бы сложно было одолеть Лиэлина. Другой же темный маг уже давно упал. Его тело мерцало от различных энергетических волн заклинаний, которыми он старался развеять яд. К сожалению, черный яд становился лишь насыщеннее и, кажется, не собирался рассеиваться. Когда данная мысль мелькнула в его голове, то лицо ректора покраснело. К счастью, его лицо уже полностью окутывалось черным газом, поэтому никто не смог бы определить его нынешнее выражение. Наблюдая за тем, как Лиэлин достиг своей цели, вредный темный маг подумал о разном, а его губы дергались, словно он хотел что-то произнести, но в итоге так ничего и не сказал. Мощь Лиэлина далеко превзошла его ожидания. Он по существу принадлежал к элите магов два ранга, и он или силы не были способны самостоятельно справиться с Лиэлином. Попытка сопротивления может вызвать лишь ненависть к противнику, а также привести к нежелательным смертям. Темные маги очень проницательны. Даже если бы человек и завладел сущностью древа мудрости, сейчас не имелось способов использования ее для себя. Зачем темным магам рисковать своими жизнями ради нее? Лиэлин само собой не догадывался о сложных мыслях, пробегающих в их головах, но, основываясь на своем опыте, он мог приблизительно догадаться об их думах. Поэтому, кратко кивнув Силою, он развернулся, чтобы уйти. Шаг, шаг, послышались стуки копыт лошадей, а на дальнем горизонте появилась команда стальных рыцарей. Хотя среди них и находилось примерно 13 человек, рыцари напоминали поток стали, что несся прямо к ним. Это же 13 мудрецов железной короны, которые сформировали отряд стальных рыцарей. Силой сглотнул. когда они успели сработаться со светлыми магами, или же здесь имеет место быть простое выполнение приказа. Ему больше ничего не оставалось, кроме как бросить взгляд на Лилина. Их целью может являться только Лилин, который уже похитил сущность. Лу. 13 гигантских стальных зверей остановились перед их группой, извергая пламя с зеленым сиянием в глазах. Они развернулись и окружили магов. Кача, раскрылся шлем лидера, открывая лицо великого мудреца. У кого из вас сущность древа мудрости? Он с подозрением смотрел на каждого из них. Их цель, Алистер, сейчас лежал лицом к земле и непонятно было, жив он или мертв. Велика вероятность, что сущность оказалась разделена среди присутствующих магов или же ее уже похитили раньше. Он, естественно, не опознал Лилина, который лишь сейчас показался ему на глаза. Что раздражало его еще больше, так это то, что каждый из них смотрел на него взглядом, словно в их глазах он уже мертвец. Глава 284. Отвага. Что происходит? Великий мудрец был удивлен. Внезапно, его тело потеряло всякую силу. Бум. Множественные стальные создания упали на землю, а духовное пламя в их черных глазницах погасло. Через несколько секунд они превратились в высушенные кости. Старый друг, великий мудрец печально взвыл. Его связь с конем оказалась полностью разрушена. Другими словами, дух его компаньона разрушился, словно его никогда и не существовало в этом мире. Кто? Его глаза налились красным цветом. Темный маг и силы уставились в одном направлении и посмотрели на Лилина, на лице которого задержалось беспомощное выражение. «Ты!» Лицо великого мудреца начало дергаться. «Жалкий мусор! Ты посмел! Какой тупой!» Плотный кроваво-красный свет выстрелили из его глаза, а цвет кристалла на его запястье стал настолько интенсивным, что аж выливался за пределы камня. Бам! Предупреждающий кристалл взорвался, превращаясь в искрящийся порошок. Сфера тени, ядовитая желчь, тотальная тьма окутала целый регион, а позади Лилина множественное число теней, напоминая змей, образовало ужасающие черты, присущие дьявольскому королю. Огромная тень, подобно зверю, поглощала все вокруг, а ужасающие звуки стремительной коррозии и приглушенные звуки встречи со смертью раздавались в самом центре области. Бам! Через мгновение черная тень исчезла, оставляя 13 мудрецов без света в глазах, вследствие чего те упали. Даже духи в их телах уже оказались пожраны ядом. Демонический ядовитый король. Это демонический ядовитый король Лилин. Не так далеко от той области несколько светлых магов, которые планировали заполучить преимущество, тут же побледнели от страха перед лицом черного тумана. Так как они только слышали о прозвище Лилина, то никогда не понимали, насколько ужасающим он может быть. Лилин, ты, не только напарник, но и сам силой слегка поразился представшим перед ним бывшим учеником, глаза которого излучали лучи кроваво-красного света. 13 мудрецов железной короны представляли из себя твердую силу, что управляло и следило за порядком в этом регионе. Каждый из них обладал силой мага один ранга на пике уровня, а их лидер даже имел два ранг. Силой знал, что если бы его схватила подобная группа, то возникло бы много проблем. Даже побег стоял под вопросом. Ужасающая живучесть духовных зверей казалась тем, чего маги достигали лишь заклинаниями и ничего не могли поделать со своими слабостями. Однако теперь, эта малая группа стальных рыцарей, существовавшей сотни лет, погибла подобным образом, а их убийцей оказался лишь недавно продвинувшийся маг два ранга Лилин. Силой почесал свою лысину и задался вопросом, а не попался ли он в иллюзию мага три ранга, кто еще здесь? Выражение Лилина стало несколько странным, и он начал реветь, а его кроваво-красные глаза устремились в направлении сокрытия светлых магов. «Плохо дело, он нашел нас», — тихо прошептал лидер, а вся его группа быстро отступила на большое расстояние. Но мог ли им помочь их трюк? Ядовитая атака Лилина окутывала огромные территории и пугала их. Ха! Нынешнее положение Лилина было не таким уж стабильным. Не только несколько мелких ран осталось после возмездия остальных рыцарей, но и его лицо стало безумным. Белые потоки воздуха вылетали из его отверстий. Подвижность клеток крови хозяина превысила порог. Начало процедуры силового контроля над ситуацией. Внезапно вспышка яркого синего света окутала тело Лилина, а его температура упала. Белый туман сконденсировался в фрагменты льда внутри организма и рассеялся по всему его телу. Черт побери, я опять поддался эмоциям. Под контролем и чипа и стимуляцией жгучего холода Лилин, наконец, пришел в чувство, а в его глазах замелькали следы разума. Я не могу больше сражаться, иначе могу обезуметь и впасть в сумасшедшую ярость, которая не отступит, пока я не умру. Лилин осмотрел поле боя, собирая картинку в своей голове. Хотя путь чернокнижника в родословной предоставляла ему невообразимую мощь, которая даровала ему возможность использовать его врожденные таланты от родословной, чтобы достигать победы над опытными магами два ранга или даже убивать их, и таким образом зарабатывать себе репутацию, но данная ветвь древних магов, чернокнижников, обладала несколькими недостатками, и влияние эмоций являлось лишь одной из проблем. На фоне рациональных магов, чернокнижники очень легко подвергались влиянию внешнего мира и часто управлялись своими эмоциями. Резня и битвы легко приводили к ярости чернокнижников, из-за чего те впадали в безумное состояние и теряли свою рациональность. Когда их окружали враги, то им уже не удавалось сбежать. Моя родословная слишком чистая. В момент ее воспламенения даже зелье безмятежности будет отвергаться моим телом. Лилин проверил свои характеристики. Лилин Ферли. Чернокнижник 2 ранга. Родословная. Гигантская кимоинская змея. Сила. 21-1. Ловкость. 14-4. Живучесть. 27-9. Духовная сила. 104-3. Магическая сила. 104. Магическая сила синхронизирована с духовной силой состояния. Выделение огромного количества адреналина. Схожесть с эмоциональным порывом чернокнижника. 98-7%. Рассеивание зелья безмятежности. И чип. План С. Лилину оставалось лишь горько усмехнуться и отдать приказ. Получено разрешение. Начинаю небольшую операцию над телом хозяина. Послушно ответил Ичип. В этот момент зрачки Лилина поголубели, а энергетические частицы холода начали исходить от всех частей его тела. Кажется, у него проблемы. Вперед. Светлые маги, что преследовали их, заметили странности в поведении Лилина. В возбуждении лидер светлых магов взмахнул рукой, и бесчисленное число жуков собралось вместе, образуя половину лица, и полетели прямо на Лилина. Вы понятия не имеете, когда стоит остановиться. Огонь вспыхнул в сердце Лилина, но под влиянием силы холода он был быстро подавлен. Его правая рука резко опустилась вниз, а бесформенная прозрачная пульсация, напоминая волну, образовалась в воздушном пространстве. Бесформенная пульсация тут же столкнулась с воинством жуков. Бам! Полулицо перестало свое движение, а большое количество жуков упало на землю, замертво. Их тела застывали и гнили. Хуа-хуа-хуа-хуа. Жуки дождем посыпались с неба, словно серые капли. Бесформенный яд, кажется, мог пересечь пустоту и соединиться с духовной силой мага, разъедая его настоящее тело. Маг, что манипулировал летающими жуками, отпрянул назад, а на его лице появились черные полосы, напоминающие черных змей. «Быстрее, защитите меня и помогите сбежать!» Светлый маг, наконец, пожалел о собственной жадности. Даже в странном состоянии Лилина он ему не соперник. «Думаешь сбежать?» Лилин криво улыбнулся хитрой улыбкой, а черный защитный предмет над его ладонью взорвался. Черные лучи собрались и превратились в длинный лук. Ядовитая желчь. Лилин воспользовался своим врожденным заклинанием снова. Он отпустил руку и выпустил стрелу в направлении сбегающего светлого мага. Бам! Воздух вибрировал по траектории полета стрелы. Где бы стрела ни пролетала, она оставляла на земле обугленный след, а растения вокруг него умирали. «Нет, ты не можешь убить меня, мой отец!» Светлый маг в процессе своего побега так испугался, словно его дух уже испарился. Его тело задрожало, а выражение лица изменилось. Кача, одежда на его спине разорвалась, открывая взору прозрачную ладонь. Ладонь по размеру не отличалась от обычной человеческой, но все же схватила прозрачную ядовитую стрелу. Бам! Возникла бесформенная пульсация, а окружающие маги быстро ретировались, опасаясь смертельного яда. Защита от мага 3 ранга. Лилин наблюдал за происходящим, а его желание убить его лишь возросло. «Никто тебя сегодня не спасет». Он снова натянул тетиву. БЗЗ. Вибрируя, ядовитая стрела взорвалась, находясь в соприкосновении с прозрачной ладонью. Многочисленные крошечные стрелы выстрелили в различных направлениях. ТСС. ТСС. Прозрачная ладонь взорвалась из-за многих дыр на своей поверхности, которые и привели к нарушению ее целостности. От взрыва даже послушался рев старого мага. Светлый маг упал на землю, а на его лице застыло выражение недоверия. На его спине теперь зияла немаленькая рана от взрыва. Его врожденное защитное заклинание, которым он так гордился, по факту оказалось бесполезным. «Ты действительно убил его. Его отец маг 3 ранга. Голос Силья дрожал. Лилин, находясь под влиянием эмоциональной проблемы чернокнижников, не придал значения его словам. Он повернулся, а его холодный взгляд уставился на Силья. Силья дрогнул, вдруг вспомнив, что его жизнь все еще в руках его оппонента. Он выдавил улыбку. «Ладно, я лишь обозначил тебе его происхождение. Можешь делать, что хочешь». В выражении Лилина возникло колебание и борьба, а плотный черный газ окутал его тело. Свист, свист. Подули сильные ветры, и вскоре они скрылись за дальним горизонтом. Этот безумец наконец ушел. Силы и его напарник обменялись взглядами. Затем они бросили взгляд на Алистера, что лежал на земле с серьезными ранами и не мог подняться, с горькими улыбками на лицах. «Что нам теперь делать? Еджини умер. Лорд Эрик не отпустит нас». Другие светлые маги начали одновременно возмущаться. «Убейте тех темных магов и отомстите за Еджини». Светлые маги уставились на Силея и его напарника взглядами, преисполненными глубокой ненависти. Силей ужесточил свое выражение и поднялся на ноги вместе со своим партнером. Следом появилось кольцо защитных энергетических частиц. Пу, пу, пу. Взгляды светлых магов мгновенно изменились. Зловещий яд вдруг пришел в действие. В ранее устроенном хаосе, Лилин выдавил яды гигантской кимоинской змеи на окружающих магов, а удалить его не так-то просто. Светлые маги оказались поражены последствиями атаки Еджини, а их раны оказались куда более серьезными. Две группы людей обменялись взглядами и по обоюдному решению предпочли уйти, вместо того, чтобы преследовать друг друга. Глава 285. Погоня. Посреди равнины кроваво-красного пастбища, старик-маг с белыми волосами и доброй улыбкой направлял нескольких помощников вдоль пастбища. В руках они держали металлические инструменты, используемые для сбора урожая. Причиной нашего существования является поиск истины. Путь мага – это постоянный поиск истины, исследование явлений, объектов, поиск принципов их работы и применение этих принципов на себе. В этом заключается источник силы магов. Во время ходьбы старик обучал помощников, следовавших за ним. Я уже говорил вам об уникальных характеристиках кровавой травы, однако ее вы видели только на картинках и образах. Сейчас я привел вас сюда, так как она расцвела. Арнольд, взгляни, разве эта кровавая трава не отличается от остальных? Старик спросил парнишку-помощника с веснушками на лице. Да, ее стебель тоньше, чем у других, и кровавый узор на поверхности не такой четкий. Возможно, что он повстречал естественного хищника, особенного. Арнольд был уже взрослым мальчиком, с растущими на лице волосами. Он подошел вперед и протянул правую руку к кровавой траве, желая разглядеть поближе. Сью. В этот момент с кровавой травы сорвалась красная тень и устремилась прямо к лицу Арнольда. А-а-а. Арнольд отшатнулся и встревоженно посмотрел на цветок. Пак, черная вспышка света вылетела из рук мага и устремилась к красной тени. Этой тенью оказался жук с серыми пятнышками на спине. В его челюстях виднелись поблескивающие зубы, в 2 раза меньше его тела. Это пиловый жук, естественный враг кровавой травы. Он очень любит грызть корни кровавой травы. Если ее сажают вручную, то нужно каждый день обходить и уничтожать насекомых. Арнольд, ты даже не смог выполнить задачу и защитить траву от вредителей. В будущем эта небрежность аукнется тебе. Старик покачал головой и отправился дальше. Арнольд немного покраснел, вытер лоб, встал и поспешил за ним. Эй, старший брат, тебе действительно повезло. Спиральная атака пилового жука настолько сильна, что с ней могут не справиться даже помощники 2 уровня. Если бы не наставник, то ты бы уже лежал холодным трупом. Девушка-помощница подошла к нему и фыркнула с презрением. Хе-хе. Арнольд почесал голову, заставляя остальных видеть в нем толстокожего. Пошли. Как ты мог стать помощником с таким уровнем интеллекта? Какой же позор для нас и нашего наставника. Мальчик, одетый в костюмы, казалось, получивший обучение этикету, прошел мимо и оставил Арнольда далеко позади. Наставник, кровавая трава может в определенной степени укреплять тело и является большим соблазном для большинства существ с высокой энергией. Обычно она встречается в местах охоты высокоуровневых существ. Может, нам немного осторожнее себя вести? Спросил помощник из знати, когда догнал старика. Ты мыслишь правильно, но я уже исследовал этот район. Единственное высокоуровневое существо в этом районе – штормовая сковывающая ласка, которая также является существом, с которым вы можете справиться собственными силами, старик кивнул, хваля мальчика. Хотя кровавая трава в определенной степени может усилить тело, Яд, содержащийся внутри нее, очень силен для людей. Сперва ее необходимо обработать, прежде чем готовить из нее зелье. Ваша миссия состоит в том, чтобы собрать достаточное количество кровавой травы для приготовления стандартной порции зелья, а также избавиться от содержащегося внутри нее яда. Старик начал излагать их задание. Поняли, наставник. Несколько помощников тут же достали инструменты и разошлись. Помощники разошлись таким образом, чтобы в центре находился старик, и он бы смог в любой момент прийти им на помощь. Хорошо, видя их действия, старик удовлетворенно кивнул. Сью. Пиловый жук отделился от кровавой травы и пролетел около лица Арнольда, в результате чего последний сильно испугался и упал. Ха-ха. Посмотрите на этого идиота. Наставник уже рассказал, что в кровавой траве могут находиться жуки, и все же он пытается без оглядки сорвать ее. Помощник из знати небрежно прошел мимо. Он поднял руку и произнес несколько слов, после чего из его руки выстрелил энергетический шар и уничтожил жука, прежде чем надменно поиздеваться над Арнольдом. «Смотри, я почти собрал требуемое количество травы, а ты даже еще не заполнил дно корзины». Помощник приоткрыл сумку и с гордостью показал ее Арнольду. «Не беспокойся о нем, Леви, помоги мне, корни этой кровавой травы слишком тяжелые», замурлыкала от недовольства девушка, что ранее высказывала колкости. «Хорошо, хорошо, я сейчас подойду». Леви поспешно забыл про Арнольда и подошел к девушке. Он с особой внимательностью вел себя с ней. Хотя они все еще были детьми, молодые люди на южном побережье обычно созревали очень рано. Увидев их поведение, старик предался воспоминаниям. «Молодежь!» – пробормотал старик, достал трубку с золистым украшением и закурил. Белые круги дыма начали непрерывно подниматься и исчезать в воздухе. Однако, когда он начал вспоминать прошлое, земля начала немного дрожать. «Хаэм, это же!» – старик тут же убрал трубку, так как явление тут же вызвало у него интерес. В следующие несколько секунд толчки стали более интенсивными, до тех пор, пока земля не начала сильно дрожать. На довольно удаленном расстоянии от этой равнины двигалась большая группа высокоуровневых существ. Двуглавые волки, четырехногие мутировавшие олени и всевозможные существа с большой энергией, обычные, травоядные и плотоядные. Они объединились и образовали группу, которую невозможно было обойти. С одного взгляда старик даже обнаружил несколько больших и ужасных существ, которых опасался даже он. «Собраться! Всем собраться здесь!» – завопил старик, а его голос стал немного хриплым от тревоги. «Что, черт возьми, происходит?» Помощник из знати, Леви, поднял голову и ошарашенно посмотрел на представшую взору сцену. Внезапно на него налипло большое количество жуков, вылетевших из кровавой травы. Девушка тоже не смогла избежать смерти. Группы жуков, непрерывно поднимающихся от кровавой травы, образовали облако и присоединились к волне зверей. Что происходит? Почему животные так спешно бегут? Неужели что-то настолько ужасное преследует их? Старик сильно удивлялся и даже не смотрел на Арнольда, который с совершенно жалким видом бежал к нему. Сью, сью. Человеческая фигура пронеслась по небу в невероятно быстром темпе, создав две воздушные волны, за которыми позади тянулась длинная рябь. «Ты не сможешь сбежать!» Из-за спины фигуры раздался громкий голос. Когда голос стих, рядом с черной фигурой вспыхнула вспышка света, которая превратилась в белый щит. Опаляющие прикосновения. Со взмахом рук, два потока красных лучей вырвались из тени и создали два больших отверстия в щите. Под постоянным мельканием белых лучей, щит быстро вернулся в прежнее состояние. Черная фигура под щитом остановилась, открывая взору молодого мага. Его волосы были черными, он выглядел красивым, но зловещим. За ним неслась линия белого света, оказывающая на него огромное давление. Вен. Бескрайняя энергия рассеивалась во всех направлениях. Ослепительный и яркий свет окутал всю область. Это же сфера высокорангового мага. Это же маг три ранга. Старик застыл, глядя на внезапно возникшую картину. За кем же он гонится? Он тоже маг три ранга? Лучи рассеялись, показывая взору фигуру мага-блондина. Король ядов, Лилин, ты посмел убить моего кровного родственника. Несмотря на то, что Еджини и был просто мусором, честь нашей семьи не должна быть запятнана. Многочисленные лучи исходили из его тела, образовывая огромное копье из нескольких копий. Небесное копье. Большое количество пик устремилось прямо к Лилину. Ядовитая желчь. Лилин развел руками, и волна яда полетела навстречу пикам. ТСС, ТСС. В воздух взметнулось большое количество белого газа, а звук плавления мог услышать каждый на равнине. Огромное копье прямо в воздухе начало покрываться дырами. Однако, хотя сила копья, казалось, и была ослаблена, она все еще неслась в сторону Лилина. Чешуя Кимоина. На поверхности тела Лилина тут же появилось бесчисленное количество черных чешуек с размытыми рунами. Черный свет вспыхнул на поверхности чешуи, образовав перед Лилином огромный щит. Кача, кача, копье пронзило щит с черными рунами и продолжало двигаться в сторону Лилина, создавая сноп бесчисленных искр. На лице Лилина появилась неестественная краснота, и он отступил. Отлетая назад, он отчаянно махнул рукой. Скрытый огненный шар. Огромное количество черного пламени обернулось вокруг щита света, яростно сжигая его. Щит света стал намного тоньше после атаки опаляющего прикосновения. Сейчас, испытав атаку черными огненными шарами, белые лучи, не переставая, мерцали, пока, в конце концов, не взорвались, превратившись в крошечных молочно-белых светлячков, которые продолжали сжигаться черным пламенем, пока не исчезли. Сфера света. Маг-блондин три ранга вдруг развел руками, готовясь к атаке. Бум. Границы щита света сместились таким образом, чтобы область света увеличилась, и чтобы Лилин оказался внутри нее. Огромная всасывающая сила распространялась от светлого мага, и Лилина против его желания потянула к противнику. Как и ожидалось от мага три ранга. Хотя эта сфера света является всего лишь имитацией, она все равно способна подавить мою силу. Чувствуя резкое увеличение количества светлых элементальных частиц в воздухе и одновременно уменьшение количества частиц тьмы, выражение лица Лилина помрачнело. «Умри!» Сгусток белого света, несущий с собой страшную разрушительную силу, поднялся от руки светлого мага три ранга и направился к Лилину. Глава 286. Одержимость. Активировать гравитационное заклинание на полную мощность. Увеличь гравитацию минимум в 100 раз. Лилин прижал руки к вискам и приказал. Вен, вен. Большая темно-коричневая формация поднялась из-под земли и разорвала молочно-белую сферу. Светлый маг был на мгновение ошеломлен. Энергетический шар, летевший от него, изменил направление и пролетел мимо Лилина. Древнее заклинание, когда он успел его заложить. Светлый маг увидел ужасающую формацию, которая простиралась на километры от его местоположения, и внутренне испытал шок. «Я воспользовался твоим заклинанием притяжения», перевернутая руна в форме буквы «Л» осветила тело Лилина, и, словно его засосало в черную дыру, его тело превратилось в черный луч света. Он исчез. «Какой интересный паренек! Жаль, что все твои методы бесполезны против меня!» Светлый маг спокойно рассмеялся, глядя в направлении, в котором исчез Лилин. И краем глаза заметил старика. Он превратился в луч белого света и исчез за горизонтом. Яд, тогда он должно быть король ядов Лилин, чье имя постоянно на слуху. Интересно, из какой фракции или организации прибыл этот маг три ранга. Старик в оцепенении бормотал про себя, не замечая зависть в глазах Арнольда. Бум. Черная тень столкнулась с формацией, и мощная формация заклинания притяжения разбилась на куски. Лилин протяжно вздохнул. Маг три уровня. С таким человеком я все еще не могу справиться. Вначале под влиянием своих эмоций, Лилин убил Джордана, человека, обладающего сильной поддержкой. Из-за своего гнева тот даже не предпринял элементарных защитных мер. Когда он убил Джордана, метка смерти от мага 3 уровня осталась на теле Лилина. Все маги обычно пользовались таким методом. Метка мага 2 ранга не смогла бы повлиять на Лилина. Тем не менее, с меткой, поставленный магом 3 ранга, оказалось не так-то легко справиться. Лилин через силу улыбнулся и заглянул в свое море сознания. Посреди багряного моря висел маленький, размером с личинку жука, молочный светло-белый шарик света. Хотя Лилин не обращал на него внимания, он расширялся. Для износа и изгнания этой отметки потребуется большое количество времени и духовной силы. Это лучшее, что смог предложить Эйчип. Но вскоре Лилин будет найден его противником. У Лилина не имелось достаточного количества времени, чтобы справиться с этим. После нескольких битв Лилин лучше понял свои силы. В его нынешнем состоянии он являлся ужасающим существом для магов 2 ранга, которым посчастливилось подняться до этого уровня. С помощью высокоуровневой техники медитации, а также могущественной родословной, достижения Лилина на пути чернокнижника всегда приносили огромные преимущества и повышали его силу. Тем не менее, для подобных магов 2 ранга, которые также обладали высокоуровневыми техниками медитации, разрыв оказался не столь очевидным. С моей нынешней силой, Меня считают элитой среди магов 2 ранга. Однако у меня нет уверенности, когда я сталкиваюсь с магом 3 ранга. Даже возможность сбежать зависит от моей удачи. Лилин покачал головой и вышел. Перед ним находился маленький пустынный город, заполненный пылью, мусором и различными растущими растениями. Нет, метка на моем теле постоянно излучает волны и отслеживает мое местоположение. Независимо от того, где я буду находиться на южном побережье, меня все равно найдут. Мне нужно уехать так далеко, чтобы расстояние между нами мешало передаче информации. В глазах Лилина светилась решимость. Он находился посреди города, в котором находился секретный план секты уничтожения древних духов. Если это средство в самом деле не сработает, я могу просто воспользоваться формацией телепортационного заклинания и исчезнуть. Если я буду действовать достаточно быстро, он не сможет узнать об этом месте, и я все еще смогу вернуться. Если маг 3 ранга не узнает об этом месте, то Лилин спокойно удалит все метки и спокойно вернется на южное побережье. В тот момент, когда вход в секретный план будет обнаружен, независимо от того, как бы сильно Лилин не хотел этого делать, ему оставалось только сдерживать боль, когда придется уйти, предварительно уничтожив телепортационную формацию и покинуть южное побережье навсегда. Не думал, что мне придется использовать мое последнее прибежище так скоро. Лилин горько рассмеялся и из формации на вилле попал прямо внутрь секретного плана. Пройдя через формацию, Лилин шевельнул рукой, и красный луч исчез в стене. Я не смог приобрести заклинание слежения или духовных заклейменных рабов. Если я собираюсь уйти, то мне придется сделать это самому. Хотя я уже установил, что телепортационная формация исправна и работает после проверки и чипа, подобная азартная игра действительно оставляет у меня кислый привкус. Лилин нахмурился и подошел к узкому проходу внутри секретного плана. Хотя Лилин был уверен в исправности телепортационной формации, состояние окружения таковым никак нельзя было назвать. Однако он мог подтвердить, что место, куда ведет эта формация, находится очень далеко. До тех пор, пока он сможет сбежать и разорвать связь между формациями, он сможет избежать погони мага 3 ранга. Я взгляну туда, и если там действительно неблагоприятная среда, то я всегда смогу вернуться, утешал себя Лилин. Пу! Внезапно из тела Лилина выскочил яркий, молочно-белый луч и устремился в небо, направляясь вверх по прямой, словно проникая сквозь препятствия секретного плана. Лилин закрыл голову и пошатнулся. В его море сознания этот молочно-белый свет распространялся наружу, и как бы Лилин не использовал свою духовную силу, все оставалось бесполезно. Лилин, казалось, видел, как маг 3 ранга уже мчится к нему. Время для моих поисков сократилось. Он нашел это место, лицо Лилина помрачнело. Мне нужно воспользоваться последним средством и быстрее покинуть это место. Более того, формация телепортационного заклинания должна быть уничтожена. Иначе, со временем, преследующий его маг смог бы восстановить формацию. И тогда Лилин уже не смог бы спрятаться. ТСС, ТСС. Из тела Лилина вышло множество черного дыма. В то же самое время в его море сознания большое количество красных лучей устремилось к молочно-белому шару света и окружили его, временно изолировав от внешних воздействий. Грохот. Секретный план начало трясти, словно очень могущественное существо атаковало его снаружи. Элрик уже атакует секретный план. Лилин сжал зубы, когда багровое кольцо на его пальце взорвалось. Предупреждающее заклинание, установленное Гаргамелем на входе в секретный план, в прошлый раз было повреждено Лилином. Однако, как только засияли красные лучи, оно снова заработало. И скрытая духовная сила запустила механизм внутри секретного плана, который производил громкий шум, разносимый по всем помещениям. Хуалала. В окрестностях маленького городка трава и почва расступились, и странный труп выпал снаружи. Этим трупом оказалась маленькая и сморщенная фигура, телосложением напоминающая старуху. Более того, оно было деформировано в некоторых областях. У этого трупа не только имелось по 2 дополнительных руки и ноги, также молодое лицо находилось на затылке старухи. Этот труп походил на существо, созданное из 2 человеческих тел. Система оповещения, установленная мастером, активирована. Единственным человеком, который мог найти это место, это Лилин. Глаза старухи засветились зеленым светом. Это должно быть он, Лилин. Подношение, которое умудрилось сбежать. Молодое лицо на затылке старухи вдруг открыло глаза. Да, если бы не он, то ты бы уже приобрела собственное тело и не оказалась в таком состоянии». Старуха стиснула зубы, а ее глаза полыхали глубоко укоренившейся ненавистью. Она являлась старой дьяволицей, женщиной-магом, которая тайно вела дела с Лиелином в ночном городе. Она пыталась использовать его в качестве подношения, чтобы позволить ее дочери Джей вернуть себе физическое тело. К сожалению, из-за того, что Лиелин умудрился сбежать, ее желание воплотилось в странную жизнь. Каким-то образом Гаргамель заменил половину тела старухи и разместил внутри нее душу Джей. Можно сказать, что Лиелин сыграл очень большую роль в том, чтобы они закончили подобным образом. «Я хочу убить его», — завопила старая дьяволица. «Ты забыла приказ мастера, он служит для мастера, поэтому только мастер может наслаждаться им». Глаза Джей внезапно стали стеклянными, когда она заговорила. «Нет, я не посмела бы обидеть лорда Гаргамеля». Старая дьяволица поспешно опустилась на колени и попросила прощения. «Тогда произнеси молитву и сообщи о случившемся мастеру Гаргамелю». Закончив говорить, Джей закрыла глаза, и когда открыла их снова, то казалось, будто превратилась в другого человека. «Мама, моя болезнь, похоже, ухудшается». Имплантировав душу, Гаргамель смешал несколько вещей с душой Джей и создал ядро сознания, которое наблюдало за старой дьяволицей. У старой дьяволицы не имелось другого выбора, кроме как подчиниться Гаргамелю. «Ох, великий Гаргамель, дом для всех душ, вы, хозяин всего, а также начало и конец всего. Пожалуйста, услышьте молитвы своей слуги». Старая ведьма вытащила что-то вроде устройства связи и произнесла долгие стихи молитв из священного писания. «Вен, Вен». Когда старая дьяволица объяснила произошедшую ситуацию, коммуникационное устройство начало вибрировать. «Да, лорд Гаргамель, оно будет обладать мной». Старая ведьма была поражена страхом, но ее тело невольно опустилось на колени, и спустя несколько мгновений она уже не управляла своим телом. Могущественный дух, переполненный злыми умыслами, использовал особый метод, чтобы вырваться из коммуникационного устройства и завладеть телом старой дьяволицы. Тело старой дьяволицы сильно задрожало, ее глаза закатились, а белая пена полилась изо рта. Наконец, ее тело обернулось черным духовным телом, и она превратилась в большую черную человеческую фигуру. На лице фигуры повисла странно выглядевшая маска черепа дьявола с рогом. «Чи, чи». Гаргамель завладел телом старой дьяволицы, издал странный звук и устремился внутрь секретного плана. Глава 287. Телепортация. Ох, уникальная, огромная духовная сила, и эта духовная сила полна ненависти и негодования. Ты, Гаргамель, тот, из-за кого на южном побережье распространяется духовная чума. Маг 3 ранга, Элрик, сразу же определил присутствие Гаргамеля. Чи, чи. В ответ лишь раздался громкий рев от Гаргамеля. Человеческая фигура с костяной маской на лице взмахнула плащом, и огромное количество безумных расплывчатых духов набросилось на Элрика, многие из которых начали взрываться прямо в воздухе. Грохот. Со взрывом по округе распространялись токсины древней чумы, заставляя Элрика измениться в лице, он отшатнулся назад. «Святой свет!» — выкрикнул Элрик и, словно епископ, нисколько не боявшийся смерти, озарился ярким светом. Большое количество молочно-белого божественного света излучалось из тела Элрика, а за его спиной появился силуэт большого здания, которому очень сильно хотелось выразить почтение. В момент, когда духи встретились со святым светом, из их тел начало испускать черный газ, а выражения их лиц стали умиротворенными. Впоследствии, с лицами, наполненными спокойствием и улыбками, они устремились к зданию позади Элрика. Это действительно Гаргамель. Его тело сконструировано из ненависти и подобных ей негативных эмоций. Светлый маг взревел и, словно безумец, устремился к огромной фигуре. Божественный, молочно-белый очищающий свет и черная сила ненависти смешались друг с другом. В этот момент Лиелин помещал черный магический кристалл в углубление посреди телепортационной формации. Грохот. Формация наполнилась энергией, и кольца яркого света, напоминая четыре энергетических шара, символизирующие силы земли, огня, ветра и воды, воспарили над четырьмя колоннами. Никак не ожидал, что маг 3 ранга прибудет так скоро. К счастью, я подготовил. Лиелин взглянул на образовавшийся пространственный проход и тяжко вздохнул. Он ожидал, что маг 3 уровня последует за ним. Маг 3 ранга постоянно активировал метку в его теле, чтобы определить его местонахождение, не давая Лиелину ни малейшего шанса отдохнуть или удалить метку. Чтобы выиграть немного времени, Лиелин сразу же подумал о Гаргамеле. Очевидно, что он запомнил Лиелина и решил, что Лилин обязательно вернется сюда, а поэтому и наложил на вход в секретный план предупреждающее заклинание. Однако с точки зрения Лилина, он поступил очень предсказуемо, поэтому он просто повредил и запечатал заклинание. Предыдущие действия Лилина полностью активировали заклинание и заставили Гаргамеля явиться сюда, что дало первому больше времени. Так как маг 3 ранга прибыл из Альянса Светлых Магов, как он мог дать пройти Гаргамелю, чье тело было создано из душ, переполненных негативными эмоциями? Кроме того, именно Гаргамель был ответственен за недавно распространившуюся духовную чуму на западе Южного побережья. Внешне, все шло по плану. Прозрачный черный пространственный проход, от которого наружу излучались серебряные лучи, сконструировался из ничего прямо над формацией телепортационного заклинания. «Мне нужно покинуть это место, и я не знаю, когда смогу вернуться». Лилин обернулся, оглядывая окружающую область, и внезапно ощутил, что не хочет уходить. Независимо от событий, здесь он вырос. Воспоминания о его росте были заклеймены в его сердце. Если на другой стороне окажется мир с ужасными условиями, и если маг 3 ранга не сможет найти то место, Лилин смог бы даже воспользоваться телепортационным заклинанием на той стороне и вернуться обратно. Однако, стало очевидно, что теперь это невозможно. Лилин понятия не имел, сколько времени ему понадобится, чтобы с помощью своих сил вернуться обратно без использования телепортационной формации. «Прощай, южное побережье», – пробормотал Лилин. Грохот. Как только он ступил на телепортационную формацию, раздался грохот и все вокруг него начало дрожать, словно произошло землетрясение в 10 баллов. Хуала. Потолок секретного плана обвалился и внутрь помещений полилось огромное количество божественного яркого света. «Лилин, даже не думай, что сможешь сбежать», — вопил Элрик, получив ужасные раны от внезапно взорвавшихся около него духов. В конце концов, Гаргамель являлся древним существом и его могущество даже достигло порога силы мага утренней звезды. Хотя его сила еще не полностью восстановилась и он просто заимствовал чужое тело, он все равно смог доставить некоторые трудности Элрику. «Древняя телепортационная формация», — завопил Элрик, увидев формацию с четырьмя мерцающими шарами света. Будучи магом 3 ранга, он прожил несколько столетий. Как он мог не знать, что из себя представляет древняя формация заклинания? Это означало возможность проникнуть в другой мир или континент с бесконечными ресурсами и безграничными преимуществами. «Стой на месте!» Глаза Элрика покраснели, пока он приближался к древней телепортационной формации. Он мог отказаться от всего ради доступа к этой телепортационной формации. Он взревел, и две большие руки, сотканные из святого света, устремились к Лилину. Однако Лилин просто холодно поднял взгляд на Элрика, и из его рта вышло всего два слова. «Слишком поздно». Грохот. Слой чешуи Кимоина покрыл тело Лилина, и с огромным прыжком его тело исчезло внутри пространственного прохода. ТСС, ТСС. После телепортации одного человека, вся энергия формации рассеялась и различные лучи света потускнели. Проход исчез. Нет, видя, что пространственный проход постепенно закрывается, Элрик взревел словно зверь. Свист. Он появился перед формацией телепортации, достал высококачественный кристалл, наполненный энергией, и бросил его в углубление формации. Скорей. Активация. Хотя Элрик и не знал турианского языка, он все еще мог применить другие методы. Молочно-белые лучи святого света окружили формацию, и она начала светиться. С большими усилиями Элрика, телепортационная формация заработала в два раза быстрее, чем у Лилина. Быстрее, быстрее, быстрее. Однако Элрик не унимался и продолжал вливаться свою духовную силу в формацию заклинания. Он прекрасно понимал, что как только Лилин доберется до места назначения, он немедленно уничтожит формацию на той стороне. Когда это произойдет, они будут находиться на разных континентах или мирах, и он уже не сможет отомстить за своего сына, а также не сможет заполучить выгоды от формации телепортации. Теперь ему просто необходимо немного времени. С вливанием магии Элрика, мага 3 ранга, заклинание быстро активировалось, и вокруг постоянно возникали новые энергетические кольца. И в воздухе над формацией снова открылся пространственный проход. Вот оно, вот как оно должно выглядеть. Пробормотал полный волнения Элрик, наблюдая, как перед ним постепенно открывается пространственный проход. Вэн, взрыв. Однако в момент, когда проход уже вот-вот должен был полностью открыться, заклинание внезапно прекратило действовать, огни погасли, а пространство раскололось. Проход снова исчез. Это означало, что Лилин уже уничтожил формацию на том конце. «Черт побери!» – взревел Элрик. Молочно-белый свет, излучающийся из его тела и видимый невооруженным глазом, уничтожил все окружающие предметы в тайной комнате вокруг него. Затем луч света ударил по формации, оставив на ее месте глубокий кратер. Без формации заклинания на той стороне, эта формация превратилась в простое украшение. Очевидно, что он оборвал все ниточки, по которым Лилин смог бы снова воспользоваться этим заклинанием. «Подлый, мерзкий, черт возьми!» — кричал Элрик, испытывая такую боль, словно у него отобрали игрушку, которую только-только ему подарили, как будто изнутри его душу пожирала змея. «Чи, чи!» В этот момент, когда духовный вопль ослаб, секретный план секты уничтожения древних духов начал трясти. Пара полупрозрачных черных рук прорвалась сквозь препятствие внутрь секретного плана, словно прорывалась сквозь ткани и устремилась к сердцу этого пространства. Основное тело Гаргамия в действительности достигло силы мага 3 ранга. Элрик помрачнел. Даже не имея возможности обругать Лилина, его одежды затрепетали. Несмотря на отсутствие ветра, он полетел в сторону Гаргамия. Когда Лилин вошел в пространственный туннель, на его лице отразилось сожаление. Огромная пространственная сила походила на вес в несколько сотен тонн воды, прижималась к нему и пыталась разорвать его тело. От чешуи Кимоина постоянно издавались звуки, словно она вот-вот собиралась рухнуть под давлением этой силы. Если такое произойдет, то Лилин, тело которого больше не будет защищать врожденное заклинание, просто превратиться в фарш посреди этого пространства. Я просчитался. Я переоценил возможности собственного тела и защиты чешуи Кимоина. Выражение лица Лилина стало серьезным. Этот пространственный туннель соединяет два континента. Давление в этом месте не могут выдержать даже маги 2 ранга. Должно быть, древние маги использовали какие-то методы, чтобы выдерживать его, но я о них не знаю. Это больше не может продолжаться. Лилин уже видел, как его чешуя Кимоина трескалась, поэтому он достал красную пробирку из сумки и разбил ее. Пуф! Защитный слой, образованный из красного зелья, покрыл поверхность его тела. Через 3 секунды барьер разбился. Защитное зелье среднего качества может сопротивляться этому давлению только 3 секунды. Лилин невыразительно достал следующее зелье. Как мастер зельеварения, он держал в наличии десятки разных защитных зелий внутри своего пространственного мешка. Бабах! Барьер, образованный зельем, треснул, и его тут же заменил другой барьер. Лилин постоянно тратил зелья, чтобы противостоять оказываемому на его тело давлению. Наконец, зелья кончились, и огромное давление снова опустилось на чешую кимона на теле Лилина. «А-а-а!» Лилин закричал тихим голосом, и его духовная и магическая силы начали непрерывно поглощаться, так как неполные руны на его черных чешуйках образовали полнотелый щит. «Кача! Кача!» Спустя некоторый период времени духовная сила Лилина полностью истощилась, и чешуя Кимоина разлетелась на куски. Огромное давление тут же начало раздирать тело Лилина.